величие римских законов, охраняла свободу каждого гражданина против тех опрометчивых поступков, в которые он мог быть вовлечен своим бедственным положением или отчаянием. Но подданные меровингских королей могли отчуждать свою личную свободу. И эти вошедшие в обыкновение легальные самоубийства облекались в самую унизительную и оскорбительную для человеческого достоинства форму. Бедняки приобретали право жить, принося в жертву все, что делает жизнь приятной. Их примеру стали подражать люди слабые и благочестивые, малодушно искавшие в эпохе общественных бедствий убежище или в укрепленных замках могущественных вождей или подле раки какого-нибудь популярного святого. Эти светские и духовные патроны принимали их в свое подданство. И опрометчиво заключенная сделка безвозвратно закрепляла в этом положении и их самих, и их отдаленное потомство. В течение 5 столетий после царствования Хлодвига и законы, и нравы Галлии однообразно стремились к тому, чтобы усилить и упрочить личное рабство. Время и насилие почти совершенно уничтожили средние классы общества и образовали ничтожный и узкий промежуток между дворянином и рабом. Это самовольное и небывалое разделение людей на классы было превращено гордостью и предрассудками в национальное учреждение, которое меровинги повсюду поддерживали и своим оружием, и своими законами. Дворяне, гордившиеся своим действительным или мнимым происхождением от независимых и победоносных франков, стали пользоваться и злоупотреблять неотъемлемыми правами завоевателей над распростертыми у их ног рабами и плебеями, которым они приписывали мнимый позор гальского или римского происхождения. Тогдашнее положение Франции, имя, данное ей завоевателями, и происшедший в ней переворот можно объяснить на примере одной отдельной провинции, одного округа и одной сенаторской семьи. Оверн занимала в старину выдающееся место между провинциями и городами Галлии. Ее храбрые и многочисленные жители гордились оригинальным трофеем, мечом, выпавшим из рук Цезаря, в то время как он потерпел неудачу под стенами Герговии. Ввиду того, что их предки, так же, как и предки римлян, были родом из Трои, они претендовали на братский союз с Римом, и если бы все провинции отличались таким же мужеством и такой же преданностью, как Оверн, то Западная империя уцелела бы, или, по меньшей мере, не разрушилась бы так скоро. Они непоколебимо исполняли клятву в верности, поневоле данную Вестготам. Но после того, как самые храбрые из их знати пали в битве при Пуатье, они без сопротивления подчинились победоносному католическому монарху. Это легкое и выгодное завоевание было довершено старшим сыном Хлодвига Теодорихом, под власть которого и поступила Оверн. Но эту провинцию отделяли от полученной им в удел Австразии королевства Суассонское, Парижское и Орлеанское, доставшиеся после смерти отца 3 его братьям. Короля Парижского Хильдеберга соблазнили соседство и красота Оверни. Верхняя ее часть, простиравшаяся на юг до Севенских гор, представляла роскошную и разнообразную перспективу лесов и пастбищ. Скаты холмов были покрыты виноградниками, и на всех возвышениях красовались или виллы, или замки. В Нижней Оверни река Алье течет по красивой и обширной лиманской равнине. а неистощимое плодородие почвы постоянно доставляло или до сих пор доставляет, без всяких перерывов или отдыха, обильную жатву. Внук Сидония Аполлинария помог Хильдеберту овладеть и городом Авернью, и всем округом, распустив ложный слух, будто их законный государь убит в Германии. Хильдеберт был очень обрадован этой бесславной победой, а свободные воины Теодориха пригрозили ему, что покинут его знамя, если он увлечется желанием мщения за личную обиду в такое время, когда весь народ занят войной с бургундами. Но австразийские франки не устояли против красноречивых доводов своего короля. «Следуйте за мною», — сказал им Теодорих, — «в Аверн. Я приведу вас в такую провинцию, где вы соберете столько золота, серебра, рабов, скота и драгоценностей разного рода, сколько пожелаете. Даю вам слово, что предоставлю вам в добычу и жителей, и их богатство. Вы все это перевезете, если пожелаете, домой». Исполнением этого обещания Теодорих лишил сам себя прав на преданность народа, обреченного им на гибель. Его войска, подкрепленные отрядом самых свирепых германских варваров, распространили опустошение по всей Аверни, и только два места — один сильно укрепленный замок и одна рака святого спаслись или откупились от их необузданной ярости. Мерулякский замок стоял на высоком утесе, возвышавшемся над поверхностью равнины на 100 футов, а стены его укреплений вмещали в себя обширный резервуар свежей воды и несколько участков годной для возделывания земли. Франки с завистью и с отчаянием посматривали на эту неприступную крепость, но им удалось захватить 50 отсталых солдат. И так как их стеснял надзор за столькими пленниками, то они назначили незначительный за них выкуп и приготовились умертвить их в случае, если бы гарнизон отказался от уплаты выкупа. Когда другой отряд проник до Бреваса или Бреуды, жители укрылись со своими ценными пожитками в святилище святого Юлиана. Церковные двери выдерживали напор осаждающих, но один смелый солдат пробрался через окно на церковные хоры и проложил путь для своих товарищей. Алтарь не защитил ни духовенство, ни народ, ни церковную, ни частную собственность, и нечестивый дележ добычи произошел неподалеку от города Бреуда. Но за этот нечестивый подвиг грабители были строго наказаны благочестивым сыном Хлодвига. Он казнил смертью самых свирепых грабителей, предоставил святому Юлиану отомстить их тайным сообщникам, возвратил свободу пленникам, приказал отдать награбленную добычу прежним владельцам и расширил права святилища на 5 миль вокруг гробницы святого мученика. Прежде чем вывести свою армию из Оверни, Теодорих потребовал заложников в обеспечении преданности народа, ненависть которого могла быть сдержана только страхом. Юноши, выбранные между сыновьями самых знатных сенаторов, были выданы победителям в качестве поруки за неизменную преданность их соотечественников Хильдеберту. При первом известии о восстании или заговоре этих невинных юношей низводили в положение рабов. И один из них по имени Аттал, о приключениях которого до нас дошли более подробные сведения, был вынужден ходить за лошадьми своего господина в Трирском диоцезе. Посланцы его деда, лангрского епископа Григория, нашли его после долгих поисков за этим низким занятием. Но его попытка выкупиться из рабства не имела успеха вследствие жадности варваров, требовавших громадной суммы в 10 фунтов золота за свободу такого знатного пленника. Он был обязан своим освобождением смелости и предприимчивости одного из принадлежавших лангрскому епископу рабов по имени Лев, состоявшего на службе при епископской кухне. Какой-то агент рекомендовал Льва тому же варвару, у которого служил рабом Аттал. Варвар купил Льва за 12 золотых монет и был очень обрадован, когда узнал, что этот человек научился готовить кушанья для роскошных епископских обедов. «В будущее воскресенье, — сказал ему Франк, — я созову моих соседей и родственников. Выкажи все твое искусство и заставь их сознаться, что они никогда не видывали и не едали таких блюд даже за королевским столом».